Пятый этап. Повышающие и понижающие коэффициенты. Напоминаю, что указать цифру плана в приказе по премированию недостаточно. Необходимо напрямую связать размер выплат от каждого контракта с выполнением или невыполнением плана. Для этого мы вводим два коэффициента. Плановый коэффициент и коэффициент премирования. Расчет зарплаты производится с их учетом. 15 тысяч плюс 20% от валовой прибыли со своих контрактов умножаем на плановый коэффициент, умножаем на коэффициент премирования. Плановый коэффициент зависит от выполнения сотрудником личного плана продаж. При его выполнении и перевыполнении должен быть не ниже одного. Вы можете вводить дополнительное премирование за перевыполнение личного плана продаж. Например, ввести плановый коэффициент 1,2, премию 20%, за выполнение личного плана продаж на 150% и более. При невыполнении личного плана продаж применяются понижающие плановые коэффициенты, которые выставляются лесенкой. Боец, выполнивший личный план на 90%, урезается не сильно, на 5% выплат. Плановый коэффициент 0,95. Боец, не выполнивший личный план продаж даже наполовину, лишается гораздо большего. Он теряет 40% выплат, плановый коэффициент 0,6. В наиболее жестких зарплатных схемах при выполнении личного плана продаж менее чем на 70% применяется плановый коэффициент 0. То есть сотрудник получает голый оклад. Пример лесенки плановых коэффициентов приведен в приказе по премированию. Слушаем дальше. Вы можете разработать свою лесенку и гибко корректировать ее под текущие интересы компании. Коэффициент премирования увеличивает зарплату всех сотрудников, если отдел выполнит один из планов продаж. Чем более серьезный план, тем выше премия. Максимально 20% за выполнение плана максимум. Коэффициент премирования 1,2. Разумеется, эти коэффициенты вы также можете менять в соответствии с текущими интересами компании. Только не забудьте посчитать, какая сумма получится на руки. Рассмотрим пример. Отстающий сотрудник принес за месяц всего 50 тысяч валовой прибыли, 33% плана. При этом отдел выполнил план минимум. Зарплата сотрудника составит 15 тысяч плюс 50 тысяч, умноженное на 20%, умноженное на 0,6 и умноженное на 1,1, получается 21 600. Возникает вопрос, за что его премировать, если он не выполнил личный план продаж? Да, не выполнил, но он внес свой вклад в выполнение плана отдела. Кроме того, он будет заинтересован помогать тем коллегам, которые продают больше. Если бы у него совсем не было продаж, премии тоже не было бы. Так что все по справедливости. Правило. Премирование от результатов отдела усиливает взаимовлияние сотрудников и противодействует грызне за клиентов. Ниже приведен приказ по премированию менеджеров по продажам компании «Обстройсервис». Форма упрощенная, но содержит всю ключевую информацию. Подобные приказы часто не утверждаются официально. Если все нужно расписать по закону и трудовому кодексу, лучше сделать качественный трудовой договор, контракт. Поручите это юристам, специализирующимся в данной области и имеющим большой практический опыт. Разработанные вами условия оплаты отдайте им как исходный материал. На всякий случай напоминаю, что штрафы и снижение оклада вряд ли будут законными. Значительно проще выплачивать основную часть дохода в виде премий, в случае чего вы можете частично или полностью не начислять премию и будете правы. Приказ о премировании менеджеров по продажам компании «Обстройсервис». Город Москва, 1 февраля 2006 года. В стремлении увеличить доходы компании «Обстройсервис», далее компания, планировать текущие затраты, интенсифицировать работу по привлечению клиентов и усилить стимулирование сотрудников. Приказываю. Первое. С февраля 2006 года установить ежемесячные личные планы продаж менеджеров по продажам компании, далее сотрудников. Выполнение плана определяется объемом валовой прибыли от оплаченных заказов на товары и услуги компании, поступивших от клиентов данного сотрудника в отчетном календарном месяце. Комиссионные выплаты сотруднику установить в размере 20% от суммы валовой прибыли, которая равна сумме оплаты клиента за вычетом затрат, составляющих 94% от стоимости предоставляемых товаров и услуг по прайс-листу. Личный план по валовой прибыли – 150 тысяч рублей в месяц. Примерный оборот – 2,5 миллиона рублей в месяц без скидок. Второе. Комиссионные, начисляемые сотруднику, умножаются на плановый коэффициент в соответствии с выполнением сотрудником личного месячного плана продаж. Таблица А. И на коэффициент премирования в соответствии с выполнением компании месячного плана по валовой прибыли. Таблица Б. И суммируются с окладом данного сотрудника. Оклад сотрудника составляет 15 тысяч рублей. Третье. Ежегодно по результатам продаж в январе всех сотрудников, а также для сотрудников, работающих в коммерческом отделе в течение, в кавычках, до конца второго календарного месяца, плановый коэффициент равен единице. Четвертое. Начальнику отдела продаж дополнительно выплачивается 3% валовой прибыли от продаж всех сотрудников отдела. Пятое. В переговорах сотрудника с клиентом для успешного завершения продажи может принять участие один из опытных сотрудников компании – эксперт. Он привлекается по инициативе самого сотрудника или по решению его руководителя, который сам может выступить в роли эксперта, если низка вероятность успешного завершения продажи силами самого сотрудника. Цели привлечения эксперта – успешно завершить продажу и передать опыт сотруднику – наставничество. В таком случае валовая прибыль от контракта с клиентом делится в соотношении 70% сотруднику, ведущему клиента, 30% – эксперту. Шестое. Срок действия данного приказа – до 1 марта 2006 года. Директор компании, число, подпись.